Глава 14. Земляной сом. «И еще, Гермайер», — начал я, — «можно ли ограничить число зверей для зеркала духов?» «Да, пожалуй. Если поиски вести в этом городе, то, пожалуй, хватит даже одного или двух зверей». «Очень этому рад, потому что у нас осталось не так много времени», — сказал я. «И еще, Петр, вы ведь знакомы с Игорем Абрамовичем, тем самым, что создал голема Колосса. Мне нужно будет заручиться его поддержкой, и ваша помощь как нельзя будет кстати». «Я весь ваш», — сказал Майер. «Кстати, давно не видел вас, Герр Константин. Тела и работа не дают нормально спать и отдыхать». «Вы абсолютно верно сказали, Герр Майер», — ответил я. «Но теперь, пожалуй, не будем тянуть и откладывать это дело в долгий ящик, и прямо сейчас отправимся в изнанку». «Все настолько серьезно?» — спросил Майер. «Все очень серьезно, Герр Майер», — сказал Егор. «Давайте выйдем на улицу». «Ein секунд», — сказал Майер. «Я только оставлю записку для дочери». Мы, не став ждать немца, медленно пошли на улицу. «Так насколько же опасно тело в этот раз?» — спросил Майер. «Если требуется такая спешка». «Я болен, Герр Майер», — ответил я. «И время движется слишком быстро, чтобы делать паузы и просто ждать. Я думаю, вы понимаете меня». Немец нахмурился. «Кажется, все гораздо серьезнее, чем я думал», — сказал он. «В таком случае нам действительно нужно будет поспешить. Возможно, даже я или кто-нибудь другой смогут сделать что-то». Егор уже вычерчивал свои печати, воронка стремительно начинала крутиться, раздался гулкий рев, полетели предметы, затягиваемые в воронку, а затем затянуло и нас. Кругом снова была тьма и ничего, кроме тьмы. Когда-то эта западня стала для нас проклятием, потом она стала благословением, потом и вовсе стала для нас источником дохода. И вот теперь она стала для нас, или, точнее, для меня, надеждой на спасение. Как давно я здесь не был, как давно не посещал эти земли, кишащие опасными тварями. Ну что ж, я отправился посетить местную фауну. «Сначала мне нужно будет зайти в мой старый дом», — сказал немец. «Мне нужно будет собрать кое-какие инструменты и кое-какие вещи. Конечно, лучше бы собрать их все, но можно ограничиться и минимальным количеством. После этого мы займемся приготовлениями для того, чтобы создать зеркало духов. Напомните, сколько у нас есть времени?» «Два дня», — ответил Егор. «И обратный отчет уже пошел». «Так-то нам действительно стоит поторопиться», — сказал немец, ускорив шаг. Все та же кромешная тьма не изменилась ни на йоту. Кругом был все такой же антрацит, и мы мерно вышагивали. «Может быть, сойдем к деду Мише?» — спросил немец. «На обратном пути», — отрезал Егор. «Я воль», — ответил немец. Дальнейшую дорогу до первой деревушки мы прошли в молчании. В этот раз нам, похоже, повезло. Или нет, точно повезло. На нас не напала ни одна гончая, ни один тонкий человек, ни какая другая тварь. Без приключений и достаточно быстро мы добрались до деревни. В этот раз у нас не было тех очков Майера, которые немец сделал из глаз нетопырей. И поэтому нам приходилось идти, подсвечивая себе путь и крутя головы по сторонам, чтобы не пропустить опасность, которую привлекает свет. Небольшая деревушка нисколько не изменилась за время моего отсутствия. Такая же высокая стена, те же флюгеры, та же атмосфера готической мрачности. Мы постучали в дверь. «Кто идет?» — гаркнул голос. «Юра, ты что ли?» — спросил немец. Все свои тут. Я Петр, Константин и Егор. Немчура, ты что ли? Ответил голос. Я тастист, ответил немец. Калитка заскрежетала засовами, отпираясь. Прямо за калиткой стоял маг света Юрий, который на пару с печальным мэром выращивал посевы на скудных полях, обеспечивая урожаем всю эту небольшую деревеньку. Один из главных жителей, а вместе с ним стояли еще и несколько людей. Их я раньше никогда не видел, но я много кого не видел в этой деревеньке. «Матерь Божья, Петька, ты в самом деле живой!» — крикнул маг света. «Тише, Юра, тише!» — ответил немец, отстраняясь. «Как фитишь, живее многих других!» «А мы уже и не думали увидеть вас живыми. Думали, все, скончался Петька, и остальные тоже», — ответил маг. «И они живы, что ли? Федя, Семен Васильевич, где они все?» «Они, Юра, уже там, откуда мы пришли. И ты не подумай, что где-то здесь, в этой тьме. Нет, они уже давно находятся в России той, которая существует теперь». Пара крестьян, несших дежурство вместе с Юрием, перекрестились. «Неужто?» — спросил один. «Барин, правда, что ли?» «Правда, Евсей, правда», — ответил немец. «Евсей, тогда по такому делу пулей беги к нашему мэру и пускай собирает совет. Будем сейчас говорить об этих делах», — распорядился Юрий. «Я чаю в душе, что наш немец принес новости, которые будут поинтереснее любой газеты, что он печатал раньше». Не изменилось почти совсем ничего. «Батюшки мои!» — сплеснув руками, встретила нас Мария Ефимовна. «Вернулись оба, да еще живые. Петя, как дочка, жива?» «Дочь шифа», — степенно ответил немец. К нам спустился и сам печальный мэр. «Маша, кто ж там опять пришел?» С печальным вздохом спустился по лестнице Михаил Фридрихович. «Посмотрите сами, Михаил Фридрихович», — ответила Мария Ефимовна. Печальный мэр переменился в лице. «Господи, боже мой, живые! Как же я рад вас видеть, Петр! Как не хватало нам тебя и твоих газет! Молодой человек, вспомнил, господин Ветров. Простите, память уже не та, не сразу вспомнил вас. Что произошло?» «Миша, мы принесли очень и очень хорошие новости», — ответил немец. «Я и эти двое молодых людей выбрались из изнанки. Они нашли способ, как можно уходить из нее и как можно возвращаться. Теперь я и Виктория живем в солнечной России, в городе Новосибирск. Ты не поверишь, как сильно изменился мир со столько времени. Да, кстати, там не только я и Виктория. Федя тоже с нами, и Семен Васильевич, и Сахар, и Прохор». «Не может быть», — ответил мэр и медленно опустился на стул. «Петр, друг мой, лучше скажи сразу, что ты шутишь. Я слишком стар для таких потрясений. Еще, не дай Боже, отправлюсь к Творцу с каким-нибудь сердечным приступом от такого потрясения». «Ладно, Михаил Фридрихович, больше не буду тебя пугать всякими разными потрясениями», — ответил немец. «Но сказать, что это шутка, я тоже не могу, потому что это правда». Мэр подхватил со стола графин с водой и медленно отпил несколько глотков. Потом посмотрел на немца, посмотрел на Егора, посмотрел на меня, снова посмотрел на немца, снова посмотрел на меня, потом жалобно спросил. «Господин Ветров, что вы на это скажете? Пожалуйста, пожалейте мое старое сердце, и не только сердце. Говорят, в мозгу сосуды тоже способны отрываться». «Михаил Фридрихович, я прошу прощения, но Петр сказал полную правду. Это действительно так». Тем временем просторная комната, которая служила мэру и кабинетом для приемов, стала заполняться людьми. Михаил Фридрихович дышал уже более ровно и вообще чувствовал себя более уверенно. Сделав несколько глотков воды снова, он более твердым голосом тупо попросил: «Господин Ветров, пожалуйста, повторите сейчас еще раз то же, что вы только что сказали мне». Я представил Егора, как того требовали приличия, и коротко рассказал то, что только что рассказал Петр Людвигович. Что тут началось? Крики, гомон, потряхивание кулаками, хватание за сердце, вздохи, оседающие тела и такое прочее. «Похоже, Петр Людвигович несколько склонен к драматизму», — тихо сказал Егор. «Ну, не забывай, что он долгое время работал редактором местной газеты», — ответил я. Когда споры улеглись, слово взял Юрий Трофимович. «Молодые люди, я осмелюсь предположить, что вы и Петр здесь сейчас для того, чтобы помочь нам выбраться отсюда». Куча глаз сошлись на нас. «Ну, Петр, ну, болтун, уж удружил так удружил, слов просто нет». «Вообще-то да, мы планировали сделать это», — нехотя ответил я. «Но, откровенно сказать, планировали сделать это несколько позже». «И что же вам мешает это сделать сейчас?» — поинтересовалась Елена Максимовна. «Количество людей, которые вы можете перенести, ограничено?» Я посмотрел на Егора, молча прося поддержки. «Нет, количество людей не ограничено», — честно ответил тот. «Ограничение есть в том плане, что мы не можем предоставить сразу жилье такому огромному количеству людей. Плюс возникающие из ниоткуда люди вызывают много вопросов. Поэтому оформление документов и регистрация во всей бюрократической машине отнимает достаточно долгое время». «Всего-то?» – с жаром спросила компаньонка Елены Максимовны. «Да такие мелочи я готова потерпеть сколько угодно. Даже ночевать на лавке или где-нибудь под открытым небом. Откровенно сказать, эта чернота у меня уже поперек горла». Снова начался гомон и обсуждение. «Петр, друг мой, скажи, где ты сейчас живешь?» – спросил мэр. «У меня есть собственное жильё», — немного помявшись, ответил немец. «Но если говорить откровенно, то первое время нас всех снабдил жильём Керр Ветров. Сейчас мы с Федей уже можем снабжать себя жильём, и Федя занялся тем, что строит огромный многоэтажный дом, а в его планах построить целый квартал. По идее, планировалось, что мы начнем переселение, как он построит хотя бы одну высотку». Воцарилось небольшое молчание. «Понимаю», — кивнул Юрий Трофимович. «Полагаю, это очень затратно. И всегда, в любое время, жилье было очень дорогим и очень ценным. Тогда действительно, нашим товарищам будет довольно накладно вызволять нас отсюда. Честно скажу, что мне не хотелось бы быть нахлебником, поэтому готов внести какую-либо посильную помощь. Я полагаю, Петр Людвигович чем-то же отработал эту привилегию. А мы что, хуже немца?» Воцарилось некоторое молчание, и снова все взгляды сошлись на мне. «Фух, не люблю такие ситуации. Чувствую себя как будто на допросе». «Петр Людвигович работает вместе со мной», — честно ответил я. «Я основал свой клан, и Петр Людвигович является довольно нужным в нем человеком. По крайней мере, он помогает решать многие вопросы». «А что нам мешает вступить?» — поинтересовался Михаил Фридрихович. «Не забывайте, молодой человек, что изнанка в первую очередь отучает от гордости и спеси. А наша родовитость здесь уже давно никому не интересна. Если цена состоит в том, чтобы стать чьим-то вассалом или чьим-то управляющим, то я перестал этого бояться уже очень давно. Лет 20 назад точно. «Вы говорите о себе, Михаил Фридрихович», — заметил я. «А что, если говорить об остальных? Или откровенно не только о вас, как о дворянском сословии, а элементарно о тех же крестьянах?» «Я вас умоляю», — вмешался Петр Людвигович. «Если вы скажете крестьянам, что они будут жить и будут питаться той же пищей, которой могут питаться господа, что их дети будут ходить в школы, институты, у них будет постоянная работа, и они еще будут при этом поиметь отпуска и выходные, они не только ответят «да», они, как это говорится, еще и молиться на вас будут. У них еще порядки довольно старые. Мы здесь все довольно старые люди, Керфетров, а старые привычки искоренять порою очень трудно». «Тогда вопрос только в том, где разместить такое количество людей?» – спросил я. «Согласен. Такое количество квартир, а возможно даже еще больше, арендовать будет довольно проблематично. Да еще и влетит все это в копеечку. Но ты же ведь взял в аренду землю», – продолжил Егор. «Можно разместить всех людей там. Организовать, так скажем, временное жилье. Пищу остальное мы можем подвозить прямо туда, а когда всем сделают паспорта, то все смогут самостоятельно выходить за пределы твоего квартала». «Хорошо», — ответил я. «Итак, когда же мы начнем наше переселение?» — уже совсем уверенно спросил Михаил Фридрихович. «Мы пришли сюда в основном, чтобы достать, кстати, одни очень нужные ингредиенты и переговорить с Игорем Абрамовичем», — ответил я. «Как только мы это сделаем, то отправимся обратно. У нас есть 2 дня, считая сегодняшний. Надеюсь, мы уложимся за это время. Сразу спрошу, дикая охота появится скоро?» «Не думаю», — ответил Юрий Трофимович. «До нее еще неделя». «Тогда мы, пожалуй, приступим к нашему плану», — подытожил я. После этого мы отправились к дому немца, чтобы найти там заготовку, из которой он делал зеркало духов. Впрочем, как уверял сам Майер, у него было еще одно готовое зеркало духов. Оставалось только найти нужного зверя, убить его и заточить его дух в зеркале, после чего можно было начинать наши поиски. «Итак, следует определиться с тем, скольких сферей мы будем ловить и каких». Майер начал расхаживать из стороны в сторону по своей лаборатории. «Это важно!» «Нам нужно сделать это максимально быстро, Герр Майер», — сказал я. «Времени на ожидание просто нет. И могу сказать, что мы видели нашу последнюю цель, даже 2 цели, прямо в Новосибирске. Предположительно, люди, которых мы ищем, находятся где-то там». «Значит, по крайней мере, они топтали землю этого города», — кивнул немец. «И как я полагаю, возможно, так какой возможно, точно пользовались фатой. Как минимум умывались, пили ее, попадали под дождь, ходили по лужам, пересекали реки или ручьи и такое прочее. Теоретически нам даже не нужен будет зверь воздуха. Я думаю, хватит ли 2 сферей, сферя фаты и сферя земли, чтобы найти их. Сейчас я ломаю голову над тем, каких сферей выбрать и как расправиться с ними максимально быстро». Он снова заходил по своей лаборатории, а потом схватил какую-то книгу или блокнот, полистал ее, что-то читая, а потом торжественно объявил: «Нам нужен земляной сом». «И что же это за зверь такой?» — поинтересовался я для приличия. «Насколько помню, все сильно отъевшиеся звери здесь очень страшные и очень сильные. Чем же опасно существо с таким интересным названием?» «Земляной сом — это очень огромная рыба, или скорее млекопитающее», — коротко ответил Майер. «Очень больших размеров. Я не могу сказать точно, сколько, но, по-моему, его длина — несколько факонов от поезда. Он опасен тем, что может игнорировать землю и плыть в ее толще, как обычная рыба плывет в фате. А как-то нужно, он может вынырнуть и просто проглотить свою жертву, после чего может нырнуть снова и уплыть в клуб земли. «Очень страшная рыбка», — сказал Егор. «Но именно этот земляной сом будет сильнейшим зверем одновременно и фотной стихии, и земляной», — ответил немец. «И к тому же он как раз находится рядом с Игорем Абрамовичем». «Погодите, а что он еще может, Гермайер? Мы ведь видели столько сюрпризов от этих милых зверюшек, и многие из них чуть не стоили нам жизни в прошлый раз». Немец задумался. «Ну, пожалуй, он может выпрыгивать из земли довольно высоко, а еще, возможно, может швыряться кусками земли или породы, ударяя по ней хвостом». «Раньше я думал, что видел самых страшных тварей изнанки», — вслух сказал Егор. «Кажется, я ошибался. И что нам будет нужно, чтобы поймать такую жуткую рыбу? Сети, как я понимаю, здесь использовать будет нельзя. И самое главное, сколько человек понадобится для этакой адской рыбалки?» Майер задумался, что-то прикидывая. «Я думаю обойтись помощью Игоря Абрамовича», — вслух сказал он. «Его колосс — довольно страшное оружие, и его помощь в этом деле будет просто неоценимой». «Колосс? Это все меняет?» — повеселел Егор.